назначать сановников в высшие должности духовные, а папам оставила только право утверждать их. Одним словом, все сословия государственные признали над собой в правление Фердинанда и Изабеллы превосходство монархических начал. Только города, которых выгоды требовали большого единства и порядка, гордились нетронутыми привилегиями и правом собираться в заседания кортесов. Но эти права остались за ними ненадолго. Исподволь началось падение городских привилегий с помощью дальновидной политики Фердинанда и Изабеллы. Так как главным делом кортесов было определение налогов и разложение их, Фердинанд и Изабелла перестали звать к заседаниям дворян и духовенства под тем предлогом, что они, как сословия, изъятые от налогов, не имеют надобности участвовать в этих заседаниях. Результатом этого было разобщение сословий, дотоле, несмотря на частые вражды, согласно действовавших в этих совещаниях против государей. В 1492 году пало последнее магометанское государство на Пиренейском полуострове – Королевство Гренадское. Оно уже не представляло своим существованием опасности христианским государствам на полуострове. Но соседство его, само собой разумеется, было несовместимо с развитием системы новой. Гренада была взята. Нельзя сказать, чтобы это завоевание принесло особенную пользу народонаселению. Земли гренадские по праву носили название «сада полуострова». Здесь были лучшие обработанные поля, лучшие фабрики, народ пользовался наибольшим довольством, отсюда шла большая часть потребляемых в государстве материалов. Но когда здесь явилась инквизиция, дело кончилось, несмотря на то, что народонаселение гренадское отличалось превосходством во всех сферах промышленной деятельности, опустошением и запустением этих земель. Наконец, к этому же славному царствованию относится и открытие Америки. В течение средних веков Португалия не играла важной роли, но тем не менее в ее судьбе, истории, повторялись те же явления, какие в истории государств более важных. Конец 15-го столетия ознаменован здесь отчаянной борьбой между феодальной и королевской властью. При Иоанне II, государе чрезвычайно энергическом и деятельном, она достигла высшей степени. Герцог Браганца Фердинанд, родственник короля, глава феодализма, умер на эшафоте. Другой герцог, Яков Визео, был убит самим королем. Иоанн II, король Португалии с 1481 года. Годы жизни 1445-1495. Результатом этого было то, что феодализм был сломлен, он остался только в воспоминаниях и надеждах. В то же время, как совершались эти внутренние перемены, португальский народ выступил на более обширное поприще своими географическими открытиями. Еще в начале 15-го столетия Генрих-мореплаватель указал на западный берег Африки, земли, которые надо было, как говорил он, исследовать и которые могли сделаться источниками огромных богатств. Генрих-мореплаватель, 1394-1460 годы, португальский принц, сын Жуана Иоанна I, организатор морских экспедиций. Иоанн I, 1357-1433 годы, король Португалии с 1385 года. Смелые попытки португальских мореплавателей оправдали предвиденное Генрихом. К концу XVI столетия они достигли уже до Бурного мыса, так называли они мыс Доброй Надежды, завели там торговые сношения, конторы. Все это было ничто в сравнении с тем великим открытием, которому суждено было совершиться при Эммануиле вследствие путешествия Васко да Гамы. Эммануил Великий, 1469-1521 годы, король Португалии с 1495 года. В заключении сказанного о Пиренейском полуострове должен указать на сочинения, которые могут об этом предмете сообщить более подробные сведения.